Глава 18. До сих пор мне не доводилось видеть здешние города, но в голове сложился воображаемый образ. Так вот, Такварис ему соответствовал почти на 100%. Правда, мегаполисом его не назвать, скорее разросшаяся до неприличия деревня тысяч на 20 жителей. Но уверен, что и столица директории не сумеет меня удивить некими совершенно непредвиденными неожиданностями. Постройки преимущественно деревянные, каменные дома в 1-2, изредка 3 этажа имеются лишь на центральной улице и в квартале, примыкающем к железнодорожной станции. Назвать это скопище длинных бараков вокзалом язык не поворачивается. Местами имеются дощатые тротуары, но в основном народ бродит по на совесть утрамбованной земле, лишь кое-где посыпанной крупным песочком. В дождливые сезоны тут, должно быть, люди в грязь по шею уходят. Но сейчас с этим проблем нет. Ливень здесь, правда, почти каждый день случается, но он всегда короткий, бед наделать не успевает. Отсутствие всяких заборов, широкополые шляпы и обилие лошадей превращали городок в грубую декорацию к ковбойскому фильму. Не хватало только пыли под копытами мчащихся коней. Власти категорически запрещали на улицах всякие намеки на скачки. Ну и каменные здания выбивались из образа. Что-то я не припомню в вестернах такого обилия колоннад, лестниц, высоких фундаментов. На первый взгляд, большими деньгами в таком месте не пахнет. Но на то он и первый взгляд, чтобы не всегда соответствовать действительности. Толстосумов здесь хватает, вот только почти все они не местные. Или содержат дома, редко там появляясь, или снимают. И все это в небольшом районе, в километре от северной окраины, в долине между двух на совесть заросших кустарниками холмов. Там протянулся отдельный квартал, единственная улица из полусотни добротных особняков, большей частью каменных. Так уж получилось, что именно у подножий возвышенностей на дневной свет выбираются несколько ключей с минеральной водой. Считается, что в некоторых из них она обладает чуть ли не волшебными свойствами. Ее пьют, ею обмываются, в ней часами сидят, погрузившись по шею. По слухам, подобные процедуры многим помогли. Война – не лучшая реклама для туризма, в том числе и оздоровительного. Уж этот сезон здесь точно вышел провальным. Хозяева жилья не спешили здесь показываться, а все сдаваемые особняки стояли пустыми за редкими исключениями. Причиной одного исключения как раз и являлся господин Надар Ротали. Появившись здесь 4 дня назад, он снял особняк в 2 этажа с исполинским балконом и собственной минеральной купальней. Обитал он там не один, а с целой свитой. Количество и состав ее генерал мне не сообщил, но не сомневаюсь, что на все готовых мордоворотов там хватает. Также следует учесть, что квартал Толстосумов располагается особняком в тихом месте. Людей там сейчас немного, и непонятно, откуда появившийся незнакомец не сможет затеряться. И вообще вопросы на тему «кто ты такой и откуда» в таком месте почти неизбежны. В Такварис я прибыл не один. Воспользовавшись предложением генерала, прихватил парочку солдат. Точнее, одного капрала и офицера, Тутуко и Мужду. Взял я их исключительно из-за внешности, ведь оба темнокожие, без проблем можно выдать их за местных уроженцев. Без расовых проблем здесь не обошлось, так что туземцу непросто сделать карьеру в колонии. Так что Мужду в этом отношении сильно выделялся из толпы тех, кому ничего не удалось. Участь последних – быть батраками, чернорабочими, погонщиками скота у самых нищих арендаторов, слугами – как раз такие люди мне и нужны. Мужду еще по дороге несколько раз пытался навязать мне свое стратегическое видение предстоящей операции. Вывод, который я сделал по результатам общения с ним – может, он и толковый офицер, но спецоперацию такого рода доверять ему категорически противопоказано. Все, что он придумывал, сводилось, в общем-то, к одному. забраться на один из холмов, понаблюдать за домом, используя кусты в качестве укрытия, спуститься, проломить головы охранникам, связать Надара, утащить в кусты. Разумеется, согласиться с этим хитроумным планом я не мог. И вообще, колебался, стоит ли вообще принимать участие в очередной авантюре генерала. Ведь Вакейро тайными тропами вывели нас к мирным, еще не затронутым войной местам. На руках у меня смешная бумажка без фотографии. Местный паспорт. В кармане звенит немного монет, честно выигранных у простофиль в лагере повстанцев. Ничего серьезного, но уже хватит, чтобы сделать первый самостоятельный шаг. С другой стороны, я пока что никто и звать меня никак. Мир чужой, всех подводных камней я не вижу, а генерал какая-никакая, но опора. Как я уже понял, он далеко не мелкий солдафон, и связи у него крутые имеются. И знает многое, другим недоступное, и планы свои не спешит афишировать. Но почему-то нет сомнений, что они, если не грандиозные, то близки к ним. Глядишь, двигаясь в кильватере за таким человеком, можно и самому неплохо приподняться. Ладно, раз уж мне настолько стали доверять, что чуть ли не в одиночку отпустили, поживем у этого хозяина еще. Тем более многое от меня не требуется, всего-навсего умыкнуть человека. Должен признать, что такого рода кражу мне до сих пор совершать не приходилось. Воровство людей в любой стране – тяжкое преступление, сродни убийству. Мы таким не занимаемся. Хотя, несмотря на 21 век, оно до сих пор процветает, причем не только в отсталых странах. Различные формы рабства можно обнаружить, не уезжая из той же Европы. А уж что творится в тени от высоченных небоскребов, построенных шейхами на деньги от продажи нефти, подумать страшно. Генералу надо, чтобы я эффектно, но без каких-либо унижений, притащил к нему нужного человека. Без проблем, устроим. Но для начала нам нужны деньги. Мужду молча вытащил увесистый мешочек. Тут 100 эскудо господин генерал дал на расходы. И у меня еще около 50 своих есть. «Дутуко, а что у тебя?» «Почти пусто, я ведь простой солдат. Откуда у меня такие деньги?» «Если собрать все, что я вытащил из кошельков картежников-неудачников, выйдет почти 90 некрупных серебряных монет. Основной здешней денежной единицы. Потому подсчитал быстро. У нас почти 240 эскудо». Дутуко присвистнул. Хотел было что-то сказать, но осекся, поймав недовольный взгляд офицера. «Эй, отставить! Я уже устал вам вбивать в головы, что здесь не армия. Я скучающий бездельник-аристократ из далекой страны, а вы мои местные слуги. Так что никаких постойки смирно и прочего. Ведите себя соответствующе, а то будем болтаться на соседних виселицах. Итак, для начала мы снимем дом на источниках. Сколько это может стоить?» Мужду пожал плечами. «Мы не можем такое знать. Надо было в лагере спрашивать у Дона Габага». «Дон Габаг?» «Да, два его сына служат сейчас у Дюкуса, а один в канцелярии наместника. Поэтому папашу Волотуй приказал притащить, держит его пленником, давит этим на сынков. Не один он так попал, на этой войне обычное дело использовать родственников». «Я не совсем понимаю, какое отношение Дон Габаг имеет к съему жилья на источниках». «Так у него там собственный дом». «Рому он за свою жизнь выжрал столько, что на пару озер хватит. Печень начала рыдать в голос, вот и приходится лечиться каждый год». «Только зря все это. Потому как Роман как локал, так и продолжает локать. Толку от того, что плещешься в источнике, если внутри залит пойлом под самую горловину. Он даже в лагере у Волотуя не просыхает, чуть ли не каждую неделю посылает доверенного с подписанным чеком в банк, но сколько денег ему не привозят, тут же спускает. Ни баб ему не надо, ни другого чего. Только бы и делал, что накачивался от рассвета до заката». На провинциальную аристократию я успел наглядеться в лагере. Подметил кое-что, и прежде смутная идея начала обрастать плотью. «Послушай, мужду, дом ведь не сам по себе стоит, кто-то за ним приглядывает?» «Ну, пара слуг, садовник там, сторож. Кто-то обязательно есть. Я же аристократ иностранный, к войне не имею отношения. Могло так получиться, что, проезжая через лагерь повстанцев, задержался там, пообщался с почтенным доном, и он любезно пригласил меня отдохнуть в его великолепном доме. Еще как могло. Да он бы волосатую обезьяну жить к себе пустил, вылагая на с ним пару бутылок. Вот и чудесно. Значит, на дом мы тратиться не станем. Итак, у нас по-прежнему 240 эскудо. И предстоят неизбежные траты. Вот думаю, что вы, как люди армейские, должны совершенно точно знать ответ на простой вопрос. Имеются ли в Такварисе продажные женщины? «Шутите?» – опешил Мужду. «А где же их нет?» – резко оживился Тутуко. «Молчать!» – я покачал головой. «Мужду, если армию из тебя не выбить, представь хотя бы, что ты рядовой». «Виноват, не повторится». «Обидно ему подчиняться не военному, тем более в роли слуги. К тому же я не просто не военный, а еще и демон. Трудно приходится, не избавился ведь от дикарских суеверий. Ну а кому на войне легко?» «Итак, продажные женщины в Такварисе имеются. В таком случае у меня следующий финансовый вопрос. Услуги какого количества барышень мы можем оплатить?» Вид у Мужду стал совсем уж постным. Он сквозь зубы процедил. «Меня дома ждет верная жена. Спрашивайте о таком у Тутуко». «А я в Такварисе не бывал, знать не знаю, почем тут дамочки». «Ну, хотя бы приблизительно». «Ну, смотря чего надо. Если, допустим, быстренько и по-простому, причем не с теми, кто на вторых этажах борделей, так и одной монеты хватит». «Если на целую ночь надо, но тоже по-простому, то в 3-4 можно уложиться. Если там с извращениями какими, то договариваться отдельно надо. Куда дороже может выйти». «А если со всеми извращениями на всю ночь и тех, кто на вторых этажах?» «Ну, те подороже. Не все на извращения согласятся». «Сколько надо, чтобы согласились?» «Ну, если со всеми, я даже не знаю. Монет 30 точно небось сдерут, а может и 50. Они все как одна жадные и наглые». «То есть на свой капитал мы на ночной период можем приобрести лишь 4 барышни с учетом полного спектра услуг?» «Господин Леон, вы уж простите, но это я так сказал, не знаючи. Не слышал никогда, чтобы кто-то такое заказывал. Надо в борделе узнавать, там точно скажут. Может, 5 получится, может, 6, а может, только 3. Не могу знать». «Плохо, Тутуко. Очень плохо. Нам надо раз в 10 больше». «В 10?» Глаза снайпера как-то странно заблестели, а Мужду ухитрился покраснеть, что при его темной коже ранее казалось невозможным. «Да. Думаю, 3-4 десятка будет достаточно. Этот вшивый городок не заслуживает большего. Кстати, там действительно сейчас всем заправляет военный комендант?» «Да, Дюкус поставил», – подтвердил Мужду. «Что о коменданте известно? Он не из этих? Ну, не из, так сказать, особых любимцев Дюкуса?» «Нет, пухлозадых он при себе держит. А про этого я раньше слышал, что воровать казенное имущество мастер, и ром любит больше всего на свете». «Какой чудесный человек. Это многое упрощает. Ну что же, теперь нам надо срочно раздобыть минимум 3000 эскудо». «Сколько?» – хором воскликнули слуги. «3. 2 мы потратим на оплату разнообразных услуг городских барышень. На одну у меня тоже планы имеются. Хотя этого может и не хватить. Лучше пусть будет 6, а то и 10 для гарантии». «Что же делать? Банк там есть какой-нибудь? Или вообще место, где хранятся деньги?» «3 не так много. В банке местном больше должно быть», – ответил Мужду. «Да только кто их нам даст? А 10 может и не оказаться. Городок мал, люди не очень-то богато живут». «У Дона Габага дома есть много денег. Но до них никому не добраться», – заявил Тутуко. «Как это, не понял я? Я в лагере слышал. Он это всегда рассказывает, как напьется. А пьет он все время. Шкаф у него особый, из железа, такого крепкого, что даже в стенках паровых котлов хуже. Бумаги важные там хранить можно, деньги. Без ключа его не открыть. И даже с ключом не открыть. Там какая-то штука, где надо правильные цифры указать. Вот тогда дверь откроется. Он этот шкаф купил на выставке в Новом Нариаване. Там аттракцион был. Деньги платишь, тебе дают время. За это время надо открыть замки. Обещали 10 тысяч эскудо тому, кто такое сумеет. Если не откроешь, а сломаешь, платишь цену шкафа. Продавать отказывались. Адон напился, кувалдой краску побил, сказал, что поломано. Ну все оплатит, а хлам заберет. В общем, как-то сумел себе загробастать, хоть и заплатил прилично. Потом, как протрезвел, плевался, хотел назад сбагрить, но тех ребят и след простыл. Говорят, на севере такой же втрое дешевле найти можно. Так что нагрели его. Вот с тех пор и держит его в доме. Денег там много, если не врет. Хорошо бы, потому что это решит вопрос с нехваткой финансов. А вы что, сумеете открыть тот шкаф? Никто ведь не смог. Люди не смогли. Для демона-вора там нет ничего невозможного. Слуги побледнели. Забавно с этими туземцами, и не только с ними. Обращаются как с обычным человеком, затем в какой-то миг вспоминают про свои суеверия. Смешно смотреть. Интересно, а как бы реагировал я, имея в знакомых демона? Ну уж точно, не так смешно. Мои помощники полагали, что в город мы вообще не должны заглядывать. Слишком опасно. Не могу с ними не согласиться, но в то же время, если тупо прятаться в холмах, то ничего не добьешься. По крайней мере, в сроки, навязанные генералом. На все про все он дал нам 5 суток, из которых почти 1,5 мы уже потратили на дорогу. К тому же, если здешний комендант не совсем простофиля, вокруг Таквариса должны шастать патрули, и троица, скрывающаяся по кустам, привлечет самое пристальное внимание. Бумажка без фотографии именовалась «заграничным паспортом», подданного Нарайской империи. При подготовке к делу у меня была возможность выбора, и я остановился именно на этом варианте. Просто недели здесь не пробыл, а на райцах знаю почти все. Они герои доброй половины анекдотов и якобы реальных историй. Нация интересная во всех отношениях. Начнем с того, что их государство располагалось на острове не слишком солидных размеров. Также к нему относилась узкая береговая полоса, прилегающая к материковой суше. И почти необитаемый скалистый архипелаг. Это я у штабиста в Атласе подсмотрел при подготовке легенды. Общая площадь, скажем, откровенно не впечатляющая. Эдакий политический карлик. Но тамошний правитель, нисколько не смутившись, объявил себя ни много ни мало, а императором. И в этом вся суть нарайцев. Где бы они ни оказались, всегда стараются быть максимально заметными. Зачастую это выглядит просто смешно. Отсюда плодородная почва для анекдотов. Как я успел понять, почти все здешние тайные операции подобного рода проводятся по сценарию «Мужду». Подкрасться, проломить головы лишним, не лишних в мешок и ходу. Не сталкивался с вояками Дюкуса и городскими властями, но привык с уважением относиться к противнику. Раз такой сценарий здесь популярен, он будет к нему готов. Шапка закидательства ни одного моего коллегу погубила. Так что лучше перестраховаться, но исключить всякую возможность риска. Это, разумеется, в идеале. А идеал, как известно, недостижим. Тем более при столь узких временных рамках и при моем почти полном незнании местных реалий. Все, на что я опираюсь, главным образом информация, полученная от Мужду и Тутуко. Они – мой интернет. Что местный лазутчик, планирующий похищение далеко не последнего горожанина, не сделает ни в коем случае? Не станет обращаться к властям и вообще будет стараться держаться от них подальше. Поэтому первое, что я совершил, предпринял попытку нагло ворваться в кабинет коменданта. На входе дежурили 2 солдата со все теми же несуразно длинными винтовками. Именно это оружие они скрестили перед моим носом. «Кто вы? Куда?» «А разве непонятно куда?» Я, проигнорировав первый вопрос, завелся вмиг, голося на всю улицу, причем на вид очень даже натурально, не пропадать же актерскому таланту. «Вы что, напрашиваетесь на международный конфликт? В своем ли вы уме? Я вам не какой-нибудь бесштанный бродяга, я представитель славного древнего рода, так что ваши нищие семьи умоются кровавыми слезами, когда имперские броненосцы начнут сравнивать с землей их лачуги. Вы именно этого хотите, бестолочи никчемные?» На втором этаже распахнулось окно, и раздраженным голосом страдающего от неведомой болезни человека вопросили: «Что там за шум?» «Господин майор, здесь человек хотел пройти, не представился и не сказал зачем». Вот в чем прелесть старых добрых времен. Вместо того, чтобы выбить наглецу все до единого зубы двумя-тремя ударами приклада, эти служивые начинают оправдываться, как школьники, нечаянно разбившие окно в директорском кабинете. А все почему? Да все потому, что я не постеснялся выклинчить у Грула комплект приличного тряпья и нацепил его перед самым въездом в город. Так что он не успел запылиться. И теперь выглядел не абы кто, а как чистокровный испанский грант при всем параде. Ну или некто очень на него похожий. Пустяк? Ну не скажите. Здешние солдаты – люди из простонародья. Благородных в армии полно, но они все призвание. Если кого там и разжалуют, то нечасто, да и отношение к таким у офицеров другое. В караул на солнцепёк вряд ли поставят. Винтовки этим деревенским выдали, а спину гнуть перед барином не отучили. И что они сейчас видят? А видят, что перед ними точно не крестьянин и даже не мелкий лавочник. С таким гонором не иначе, как аристократ, причем не из последних. С точки зрения устава я сейчас не прав. Но про устав они в таких случаях думают в последнюю очередь. На нас оглядываются, прохожие останавливаются, на противоположной стороне улицы распахиваются окна. Никто не хочет пропустить бесплатный спектакль. Ну и чудесно. Именно этого я как раз и добивался. Пошла реклама, причем мне она не стоит ни копейки. Господину майору шум не понравился. Иначе он бы не стал из окна высовываться, вмешиваясь в уличные разборки. Как-никак человек не последний в городе, негоже таким снисходить до мелких дрязг. Тем более он явно нездоров, очень уж голос характерный. Но он все же снизошел, и теперь глупейший конфликт надо было как-то решать. Поэтому он начал говорить мудро, с достоинством, как и полагается немолодому, много повидавшему вояке, без всяких наездов. «Уважаемый, не ко мне ли вы так рветесь?» «Если вы комендант города, то именно к вам». «Так я и есть майор Подокс, комендант Таквариса». «Вот вы-то мне и нужны. Позвольте представиться, я барон Алосто Покапаиль Дуату из Раттоко. Прибыл в ваш славный город благодаря далеко разошедшимся слухам о невероятной целебности здешних вод. Длительное путешествие пагубно сказалось на здоровье, так что не нашел в себе сил проехать мимо. И первым делом решил заглянуть именно к вам, выразить свое почтение и представиться представителю власти. В провинции беспорядки. Приезжие внушают подозрения, поэтому стараюсь сразу ответить на все вопросы. Должно быть, ваши люди неверно истолковали мои намерения». «Покапаиль? А вы случайно не из... Впрочем, чего это мы? Давайте уж заходите, раз пришли именно ко мне. Эй, вы болваны, пропустите этого человека!» И зачем я так тщательно подбирал документы? У мятежников их целый ящик, самых разных. Страшно спрашивать, откуда они взялись и куда запропастились их владельцы. Но пока что никто даже не думал их проверять. Или здесь воистину крайне пуганных идиотов, или я чего-то не понимаю. Или честнейшим джентльменам принято верить на слово. Представ перед майором, я изобразил элегантный поклон, забросил шляпу на вешалку, бесцеремонно присел на роскошный стул и заложил ногу за ногу, что в здешнем обществе считается признаком вызывающего поведения. Мне хватило одного взгляда, чтобы определить причину недомогания коменданта. Впрочем, зрение здесь даже лишнее. Запах матерого перегара я почуял, еще поднимаясь по лестнице. Похмелье – штука неприятная, а если страдаешь от него после полудня, значит, вчера выдался очень радостный вечерок. «Я вас хотел спросить, вы случайно не подданный Нарайской империи?» «Блестящая проницательность. Впрочем, нас всегда легко узнать. Мы сильно выделяемся из толпы, ведь наша земля кого зря не рожает». Так как бесцеремонность нарайцев была воспета в тысячах анекдотов, я тут же нетактично указал хозяину кабинета на некоторые особенности его самочувствия. «Вижу, вы страдаете от нешуточной головной боли. Это все здешний ром. Пойло то еще. Помню, что он помогает не подцепить дизентерию, что в вашем климате актуально. Но это не оправдывает его отвратительное качество. То ли дело наше знаменитое вино. Знакомы с продукцией виноградников Южного Саная». «Так это ведь не Нарайская земля». «Спорная территория. И мы свое еще успеем забрать назад, вот увидите. Часть продукции уходит оттуда к нашим виноделам, так что делая глоток, вы как бы приобщаетесь к моей великой родине. Директории нечего делить с нашей империей, разве что будущих общих врагов, так что я просто обязан в знак своего уважения к вашим славным вооруженным силам настоять на совместной дегустации лучшего Санайского. Мне это напомнит о далекой родине, а вам поможет справиться с недомоганием. Надеюсь, вы не будете против? Ну так я сейчас организую, долго ждать не придется». «Те, кто не умеют разбираться в людях, на моей работе долго не задерживаются. Там жизненно важно по одному взгляду определять, какие действия предпримет случайный свидетель. Пройдет мимо, не догадавшись о том, что видел нечто противоправное, сделает вид, что ничего не заметит, начнет названивать по неприятным для нас номерам. Вот и мне хватило несколько секунд, чтобы понять. Майор из тех людей, на которых мухи размножаются, а они даже не чешутся при этом. Впрочем, чего еще от него ждать? Будь он ценным кадром, не загнали бы в тыловой городок, не имеющий стратегической ценности. Единственное, что здесь интересно воякам – железная дорога. Но это всего лишь тупиковая ветка. Ее потеря не станет катастрофой. Да и как ее потеряешь, если войска Валатуя не просто далеко, а за сложнейшей водной преградой – крупной рекой, разделяющей провинцию на две части? Шустрого малого через нее переправить не проблема, а вот войско – другое дело. Неудивительно, что под моим напором он как-то очень уж быстро стушевался, помалкивал, даже слова не пытаясь вставить. И по поводу вина возражать не стал. Должно быть, крепился из последних сил. Но против такой провокации контраргументов не нашел. Высунувшись из окна, я заорал на всю улицу. «Эй, чернозадые! Бегом принесите сюда бутылку лучшего Санайского, а лучше две!» «И я сказал лучшего! Если господин комендант отзовется о нем неодобрительно, я вас лично на конюшне выпарю!» Мужду, должно быть, проклянет меня не один раз за такое обращение с офицером, но поручение выполнит. Уж одну бутылку этого пойла наши финансы потянут. Заодно и попробуют, что за штука, мятежники отзывались о напитке, как о чем-то божественном. Правда, вряд ли кому-то из рассказчиков доводилось хотя бы попробовать, ведь цены стартовали от пары десятков эскудо. И это за продукцию с самых неудачных годов. Если ящик в облюбованном мною доме окажется пустым, я еще до вечера буду объявлен банкротом, ведь планы на транжирство денег у меня грандиозные. Сейчас эти ленивые обезьяны все сделают. Нам не придется долго ждать. А обезьяны? Это я про своих слуг. Знаете ли, предпочитаю не таскать за собой постоянных. Набираю их на месте. Надоедают одни и те же рожи. Вот и взял черных, а с ними сплошная морока. Как я вас понимаю. А давно вы покинули родину и с какой целью? Безумно давно. Знаете ли, всегда хотел повидать мир, и тут, после неожиданно свалившегося наследства, не удержался. В пути всякое случалось. В том числе излишества. Вот, случайно узнал про ваш славный городок и его чудесные воды. Решил немного поправить здоровье. Вы не похожи на больного. Это вы просто не видели меня в лучшие времена. Давно выехали из Нового Нариавана? Я там даже не бывал. Путешествую с востока на запад. То есть вы пришли с территории, охваченной мятежом? Вот именно. И как? Вам не чинили препятствий? «Меня чуть было не сожгли эти ваши фанатики. Подумать только, в наше просвещенное время верят в каких-то дикарских богов». «Мы сами не устаем смеяться с этих дураков. И как же спаслись?» «Вы не поверите. Подоспела подмога, но не ваши доблестные солдаты, а такие же мятежники». «Отчего же не поверю? Эти тунеядцы сами не знают, чего хотят». «Там каждому свое подавай. Друг с подружкой дерутся зачастую охотнее, чем с нами. Но те, кто вас выручили, вели себя корректно?» «В высшей степени. Я даже побывал в их лагере как гость». «И как там?» «Похоже на огромный загон для скота. Грязно, пыльно, много навоза и лошадей». «Каждое слово в точку. Тут чуть ли не все бунтовщики из бывших скотоводов, вот и обустроились как им привычнее». «Рядовые, возможно. А среди офицеров попадаются призабавные люди. И в плену там несколько интересных личностей. Вы случайно не знакомы с доном Габагом?» «Мы, к сожалению, не были представлены, но я о нем наслышан. Кстати, у него здесь дом, как раз на источниках». «Знаю, ведь я про источники узнал как раз от него. Дон Габаг был настолько любезен, что когда я изъявил желание поправить пошатнувшееся здоровье, предложил воспользоваться его пустующим домом. Сам он, к сожалению, не смог меня сопроводить. Мятежники отказываются его отпустить даже под честное слово». «Да, они в него крепко вцепились. Из-за сыновей. Честные ребята, все на службе, и дом у него хороший, просторный. Вы будете довольны». «Прислуга там не разбежалась?» «Не слышал о таком». «Вряд ли. Кто-то непременно должен присматривать. В том районе с этим строго». «Хорошо бы, а то мои обезьяны мало на что пригодны». «А можно поинтересоваться, почему именно обезьяны?» «Я заметил, что в ваших краях именно так принято называть дикарей». «Вообще-то это считается дурным тоном». «Но вы совершенно правы, так и есть. Немало я с ними намаялся, сплошь лентяи и глупцы». «Не могу не согласиться. Вот еще кое-что о них. Благодаря одному попал в забавную ситуацию. Так уж вышло, что эта обезьяна, как две капли воды, похожа на одного из мятежников. Не рядового, офицера мелкого, но все равно личность известная. Будто близнецы, редкое совпадение». «Интересно, а как зовут-то офицера?» «Мужду. То ли лейтенант, то ли капитан, я уж запамятовал». «Не тот ли, который служил при штабе генерала Грула до предательства последнего?» «Не могу ничего сказать, в иерархии бунтовщиков я путаюсь. Всегда был далек от политики, а здесь она, к тому же, не родная, не просто чужестранцу хоть что-то понять». «Да, мы и сами в таком же положении. Вот взять того же Грула. Еще две недели назад он бил Валатуя, причем успешно. А теперь оказался на его стороне. Армия просто в шоке, ходят слухи, один нелепее другого. Проверки зачастили из-за недоверия. Мне вот тоже хлопот прибавилось. Денежное снабжение раньше перевозилось со специальными обозами, а теперь перешли на железнодорожную доставку. Наша станция последняя, чуть дальше ветка заканчивается. И отделения казначейства здесь нет. Так что мы вынуждены хранить значительные суммы в золоте и серебре в обычном стандартном пакгаузе. А ведь солдат у меня всего ничего. Пара часовых там дежурит днем и ночью. Но толку с них, если нагрянет один из летучих отрядов в Акейру». «Опачки! Фортуна! Денежки! Золото и серебро!» «Значительные суммы! В каком-то занюханном сарае при богом забытой станции и всего пара часовых. Это я удачно зашел». «Для человека моей профессии подобные слова – волшебная музыка. На миг я даже позабыл о главной цели своего визита. Тут же, начерно набросав план некоего мероприятия, направленного на ослабление финансовой составляющей колониальной военной машины. По всему выходит, что я никакой не мошенник, потому как я, правда, прежде прозябал в аду. Да здесь же просто рай для человека вроде меня, ведь первый же встречный офицер прямо-таки уговаривает прибрать к рукам подотчетные денежки. Надо было брать больше людей, гораздо больше. Ведь на части, увы, не разорваться, а успеть надо в нескольких местах одновременно. В дверь постучали, после чего, не открывая, громко проинформировали. «Пришел какой-то черный, просится. Говорит, по вашему приказу явился». «Вино», — напомнил я. «Так чего не пускаете, образины эдакие?» Майор, подскочив, плотоядно облизнулся. «И не мешать потом, мы с господином бароном будем сильно заняты обсуждением военных карт». Я хлопнул себя по лбу. «Проклятие, без меня ведь эти обезьяны не найдут дом дона Габага. И я бы хотел, чтобы к моему прибытию вещи были разложены по местам». «Никаких проблем», — отмахнулся майор. «Дадим им пару толковых солдат, покажут все и помогут разгрузиться». «Да там и грузить нечего почти. Я налегке путешествую. И, кстати, у меня обычай по поводу своего появления устраивать что-то вроде скромного праздника. Но здесь я в затруднении. Вы ведь ведете войну. Уместно ли в такое время проявление веселья? Хотя мятежники были совсем не против». «А чем мы хуже их?» «Тогда у меня второй вопрос, неразрывно связанный с первым. Какой же праздник без прекрасных дам? Так что вынужден поинтересоваться, как в вашем городе обстоят дела с борделями. Чуть раскрою вопрос. Интересуют не первые попавшиеся барышни, а исключительно обитательницы вторых этажей. 30 или 40, я думаю, должно хватить. Найдется здесь столько?» «А знаете, барон, вы мне нравитесь все больше и больше. Тогда просто вынужден предложить выпить за наше знакомство».